Глава 15. Толстяку развязали руки, дали кусок хлеба и воды, а одежды и обуви не дали. Затем усадили на лавку посреди двора. Перед ним поставили стол, накрыли рогожей, как скатертью. На скатерть водрузили символ веры и святую книгу. Тут же лежали 4 богомерзкие книги, что нашли у колдуна дома. Отец Симеон вышел на середину двора и отлично поставленным голосом, как и положено священнику, заговорил. «Дети и братья мои, не волею своею отокма, волею обстоятельств, беру я на себя ответственность сию и объявляю себя комиссаром Святой Инквизиции, хотя и недостоин звания такого. Но более тут нет никого, и придется мне нести обузу эту. Вторым членом комиссии беру я себе монаха Деренгховского монастыря, брата Ипполита». Он указал на юного монаха, что стоял ни жив, ни мертв от понимания столь важного назначения. «Третьим членом комиссии беру я себе доброго человека и славного рыцаря Иеронима Фолькова, известного доблестью своей и твердостью веры своей. Есть ли среди честных людей и верующих такой, что скажет слово против выбора моего?» Он осмотрел собравшихся вокруг. Никто из солдат Пруфа или людей Волкова возражать не собирался. Тем более не собирался возражать еретик-каменщик, что с семьей своей присутствовал и с интересом наблюдал за происходящим. «Что ж, коли нет слов против, прошу членов трибунала сесть за стол, только сначала помолимся, дети и братья мои», — продолжил отец Симеон. И начал громко читать самую известную молитву. Солдаты сняли подшлемники и принялись проговаривать слова вслед за попом. Волков повторял молитву громко и уверенно. Люди его тоже старательно бубнили непонятные слова, как бубнили их всю жизнь. Жена каменщика осенила себя святым знаменем, хотя и была еретичкой. Дети ее, а затем и муж, последовали ее примеру, но молитвы на языке пращуров повторять не стали. Комиссары расселись. Отец Симеон сидел в середине, Волков справа, брат Ипполит слева. Он вел запись. «Скажи имя свое и имя отца своего», — заговорил отец Симеон, обращаясь к колдуну. «Имя мое Ханс Йоахим Зеппельт», — запищал колдун. «Остановись», — приказал отец Симеон, — «и запомни. Говорить ты должен громко, чтобы все слышали. Коли ты станешь говорить тихо, люди добрые, что стоят за тобой, будут тебя бить. А если ты надумаешь врать пред лицом святого трибунала, то ждут тебя казни лютые. И вода, и земля, и железо каленое. Говори нам, как перед Господом бы говорил, все без утайки. Понял ли меня ты?» «Да», — пропищал белокожий колдун. Пропищал тихо. Капитан Пруф подал знак своему человеку, и тот тонкой палкой врезал несчастному по спине. Колдуна аж передернуло, и он взвыл. «Говори громко», — велел капитан, — «как того требует святой отец». «Зовут меня Ханс Йоахим Зеппельт», — почти проорал колдун. «Отца моего звали Оттон Зеппельт. Он механик, строил мельницы в округе». «Был ли он честным человеком? Чтил ли святую церковь, мать нашу? Ходил ли к причастию? Не впадал ли в ересь?» «Чтил, он чтил и жертвовал», — пропищал Ханс Йоахим. «Много жертвовал церквям и монастырям, и еретиком он не был». «Значит, отец твой был богобоязнен и тверд в вере, ну а ты, чтишь ли ты церковь? Чтишь ли ты святых отцов? Ходишь ли к причастию? Держишь ли тело свое в чистоте? Блюдешь ли посты? Не отрицал ли ты святую Троицу и лики святых на иконах?» «Поначалу да», — захныкал Зеппельт. «Все чтил и даже служил подьячим в церкви Святой Богородицы, что у речного рынка». «Вот как?» Комиссары даже переглянулись от удивления. «Так ты рукоположен?» «Да, святой отец, рукоположен», — — ныл колдун, — самим епископом Ференбурга. Как окончил университет наш, кафедру богословия, так и рукоположен был». Отец Симеон опешил от такого развития событий, смотрел на колдуна с удивлением и молчал. Тогда Волков взял одну из книг, что лежали на столе, заглянул в нее и спросил. «Это твоя книга?» «Да», — кивнул Зеппельд. «Ты должен говорить «да, господин», — вмешался капитан Пруф. «Еще раз забудешь, получишь палкой». «Да, господин», — тут же исправился колдун. «Тут написано, книга сия откроет умам упорным и смелым тайны, что другим неведомы». «Что за тайны открывает книга эта?» «Я думал, что книга эта поможет мне управлять материями, но все оказалось враньем», — ответил колдун. «Годы потрачены впустую». «Какими же материями ты хотел управлять?» — заинтересовался брат Ипполит. «Я надеялся найти философский камень, но не нашел. Все впустую». «Ты хотел добывать золото из свинца?» — спросил юный монах. «Хотел», — невесело признался Зеппельд. «А знаешь ли ты, что сие грех великий?» — нахмурился отец Симеон. «Ты хотел взять на себя промысел Божий? Где взял ты книгу эту?» «Купил по случаю на ярмарке у бродячего торговца». «А это что за книга?» — взял вторую книгу в руки Волков. Он читал, но понять мог только обрывки фраз и отдельные слова. «Что тут написано?» «То списки ингредиентов и заклинания», — еле слышно промямлил Зеппельд. Капитан Пруф понял, что никто не расслышал его слов, и дал знак солдату с палкой. «А-а-а-а!» — заорал колдун. Его передернуло от боли, и он попытался сползти со скамьи, на которой сидел наземь, но солдаты вернули его на место. «Повтори», — настоял Волков. «То заклятие и заклинание, а еще списки ингредиентов для зелий!» — почти проорал Зеппельд. Волков брезгливо кинул книгу на стол и потер руки, словно пытался очистить их от грязи. «Творил ли ты заклинание? Творил ли ты зелье?» — спросил отец Семен. «Творил, святой отец!» — кивал почти плача колдун. «Все слышали?» — крикнул поп, вставая. «Всем ли было слышно?» Собравшиеся слушали внимательно, с раскрытыми ртами. Не каждому было дано хоть раз в жизни видеть, как судит колдуна. Они отвечали утвердительно. Отец Симеон доволен был и, сев на место, продолжил. «Насылал ли ты заклятие порчи на людей, на скот их, на имущество их? Желал ли зла отцам церкви, нобелям и другим честным людям?» «Нет», — отвечал колдун, тряс головой. По белой, с синевой кожи лица, по жирным щекам, на складчатый подбородок катились слезы, но то были не слезы раскаяния, а слезы страха. Он до смерти боялся говорить правду, но еще больше боялся, что его начнут пытать. Он боялся отца Симеона, но еще больше боялся он рыцаря, что сидел от попа по правую руку, даже доспехов не сняв, только освободив голову от шлема. «Что нет?» — спросил его кавалер. «Неужто ты не применял заклятие и зелье? Зачем же тогда книга тебе эта?» «Я не желал зла нобелям и отцам церкви», — захныкал Зеппельд. «И имуществу и скоту порчи не посылал». «А кому?» — продолжал кавалер. «Бабам и девкам только. И зелье я только привораживающее делал, и заклятие любви насылал». «Значит, вожделел жен и дев. Вожделел ли ты жен, что прошли таинство и осенены были благостью брака?» «Да, святой отец, обуревали меня демоны, привораживал я всех, кого мог, и замужних тоже». «А вожделел ли ты детей?» — спросил Волков. «Да, господин», — завыл колдун. «Многих ли приворожил?» — строго спросил поп. «Баб?» «Детей?» «Нет, немногих, господин, детей только двух». Зеппельд опять рыдал. «Только двух? Почему только двух?» Пена от зелья у них шла горлом, и бились они, как преподучие. Страшно с ними было. Не стал больше на них ворожить». «Умирали они?» «Не ведаю. Выносил их ночью и клал у забора, что у городской стены». «Как же ты уговаривал их зелье есть?» «Подманивал их разговорами, а потом пряники им с зельем давал». «Зачем же ты вожделел детей? Неужто жены тебя не прельщали?» «Прельщали, святой отец. Только никто за меня идти не хотел, хотя мой отец был богат». «А блудные девы не ходили с тобой?» «Только съев зелье или в беспамятстве. Все говорили, что я больной, и болезнь моя заразна. Никакая не шла со мной». «Эй, еретик», — заговорил кавалер, — «знаешь его?» Каменщик чуть помедлил и ответил. «Весь город его знал, звали его Белый Поп, а как из храма его поперли, так стали звать его Белый Зэп или Вонючий Зэп. Папаша его и братья — большие мастера, любые мельницы ставили, а этот такой вот уродился, в попы подался. Дом поставил большой в месте, где голытьба проживает. Другие люди его сторонились с детства. Он с измальства жирен был и вонюч, так что слеза пробивала». «Господин!» — крикнул один из солдат, что стоял за колдуном. «Еретик не врет, с ним рядом стоять не в моготу, когда ветер не дует, сидит и смердит паскуда. Потому и бабы его к себе не пускают», — добавил второй, морщась. «Кто ж такого до себя допустит?» «Тихо вы!» — прикрикнул на них проф. «Скажете, когда вас спросят». Отец Симеон обвел присутствующих взглядом и продолжил. «А от клира тебя отлучили из-за хвори твоей? Из-за вони?» «Да, святой отец», — промямлил колдун, но с ответом тянул слишком долго. Не поверил ему Волков и спросил у каменщика. «Еретик, ты знаешь, за что его отлучили от клира?» «Чего?» — не понял тот. «За что его выгнали из попов?» — переспросил отец Симеон. «Только слухи. Говорят, он ночью над покойниками не только псалтырь читал». Никто даже не понял, о чем говорит еретик. Никто из людей, стоявших вокруг и сидевших за столом, не понимал, куда он клонит. А вот сам Ханс Йоахим Зеппельт все понимал. Своими жирными ручонками он закрыл лицо, словно затворил ворота, отгородился от злого мира, задрожал огромным чревом в ярких прыщах и завыл приглушенно, длинно и заунывно. «Говори толком», — приказал рыцарь, обращаясь к каменщику. «За что его выперли из церкви?» «Ну так не знаю я точно. То ваша церковь. Что в вашей церкви творится, нас не касаемо». «Говори, что слышал про него, а не про нашу церковь», — повысил голос кавалер. «Ну, говорили люди, что он не псалтырь читал над покойниками, вернее, над покойницами. Вернее, псалтырь-то он читал». «Наверное. Но вот...» — смущаясь, бубнил еретик. «Что ты мямлишь?» — рыкнул Волков. «Говори, дурак, как есть». «Говорят, он покойниц пользовал по ночам, на том его родственники умершей девицы уличили». С трудом выпалил каменщик и вздохнул с облегчением, словно тяжелую работу сделал. «А-а-а!» — в голос заорал колдун, не отрывая рук от лица. Снова стал валиться на землю, и на сей раз его никто не поймал, оба солдата только и могли что глядеть на него с ужасом. Он упал на землю и лежал там дрожащий и ревущий белой кучей. «Так он мертвых баб пользовал?» — все еще не понимал кто-то. Все присутствующие уставились на него, а Волков крикнул. «А ну, отвечай, правду ли говорит каменщик?» Еще яростнее завыл колдун. Противно было. Больше всего кавалер хотел взять секиру и рубить эту вонючую кучу до тех пор, пока она не заткнется. Но он не мог так поступить, потому что в этом мертвом городе он представлял власть и церковь. Волков встал и громко приказал. «Капитан, велите разжечь огонь и калить железо. Колдун без него говорить не желает». «Я скажу», — заорал Ханс Йоахим Зеппельт, отрывая руки от лица. «Не надо костра жечь». «Так говори». «Так что говорить?» — испугался колдун, переставая рыдать. «Встань и скажи, правду ли произнес этот горожанин?» — велел отец Семен. Толстяк с большим трудом, опираясь на лавку, стал подниматься на ноги, а поднявшись снова, попытался зарыдать, но Волков, уже изрядно взбешенный, его одернул. «Говори, дьявольское отродье!» «Правду, правду он говорит», — промямлил Зеппельд. «Значит, вместо исполнения обряда ты вожделел упокоенных? Прямо в храме?» — удивлялся брат Семен. «Ну а где же еще-то?» — раздраженно произнес Волков. «Ему же в храм их приносили. Отвечай, выродок, часто ты это делал? Были ли у тебя сообщники? Были ли те, кто покрывал тебя, зная о твоих злодеяниях? Отвечай!» «Не часто, господин», — хныкал колдун. «Только с молодыми бабами грешил». «Понятное дело, старух-то и я не жалую», — негромко усмехнулся Йоган, стоя за спиной у кавалера. Но Волков его услышал, оскалился зло и произнес так же тихо. «Зубоскалишь, дурак, нашел время». Йоган умолк. «Покрывал ли кто тебя? Знал ли кто о твоих проказах?» — спрашивал отец Семен. «Никто. Протоиерею родственники одной девки пожаловались, что платье у ней погребальное попорчено. Он меня и вопрошал про то, но я отрекался. А он все равно погнал меня от клира». «Еретик», — сказал кавалер, — «так все было. Зато его погнал протоиерей из храма». «А мне-то откуда знать?» — отвечал каменщик. «Я не знаю, что ваши попы в ваших церквях творят. За что у вас принято попов выгонять? Может, у вас и не грех-то?» Волкову послышалась насмешка в его словах. Он опять вскочил, лязгая доспехом, и произнес негромко, но так, что услышали все. «С огнем играешь, собака. Гавкнешь еще раз. С ним рядом», — он кивнул на колдуна, — «на лавку сядешь». Один из солдат, что стоял рядом с еретиком, недолго думая, дал тому кулаком в ухо. Замахнулся еще, но кавалер рявкнул: «Хватит!» И, садясь на лавку, добавил: «Йоган, вина!» Жена еретика схватила мужа за рукав, зашептала что-то злое ему, а каменщик кривился, стоял да тер ухо. Все ждали, пока Йоган принесет господину рыцарю вина. Волков сделал пару глотков, и отец Семен продолжил. «Значит, похотью своею ты осквернял и храм, и усопших. А что вот в этой книге написано?» Отец Семен поднял тяжеленную и самую большую книгу, что нашли у колдуна. «Что молчишь? Говори!» Толстяк, было замолчавший, снова завыл. Однако сил у него убавилось, и выл он уже негромко. Сидел, чуть раскачиваясь и тряся жирным подбородком, глядел на огромный фолиант, что лежал перед отцом Семеном. «Отвечай, Ханс Йоахим Зеппельд, сын механика!» — повысил голос поп. Но тот выл и раскачивался. А на город с востока вместе с прохладой наползали сумерки. «Капитан Пруф», — сказал кавалер, — «велите разжечь два костра. Йоган, плащ!» «Брат Ипполит», — попросил отец Семен, — «ты знаток книг. Прочитай и скажи всем, что за книга это?» Юный монах, что до сих пор только вел записи, на мгновение оробел, но прочел про себя короткую молитву, встал, взял книгу и, стараясь, зычно начал читать. «Книга сия зовется «Слова для мертвецов», и говорится в ней: книга сия научит умного человека, как говорить с мертвыми, звать их и принуждать слушать себя, как дети слушают отца своего, как видеть глазами мертвыми и слышать ушами мертвыми, а членами мертвыми двигать, словно мастер-кукольник куклами своими движет, и как тело мертвое, что дух покинул, оживить, не призывая дух обратно». «О, Господи!» Брат Ипполит швырнул книгу на стол. «Более черной книги я не видел в жизни». Он сел на место, а солдаты стали понимать что-то, стали кричать, кто со злорадством, кто с возмущением. «Так это он, паскуда, мертвяков вводил!» вот он, кто на нас мертвяков посылал! Сидит теперь Боров, трясется? Чует, куда дело пошло!» «Ага, как дымом-то звоняло, так и завыл, черт окаянный!» «Уже попыта тебя поджарят, с ними не забалуешь!» Колдун сидел ни жив, ни мертв. Уже не выл, не трясся. Смотрел глазами, остекленевшими, на стол с книгами, шевелил губами, будто беседовал с кем-то невидимым. «Отвечай!» — велел отец Симеон. «Оживлял ли ты мертвецов, как учит книга эта?» «Оживлял!» — признался колдун. Он не дрожал более, говорил спокойно, но его писклявый голос все равно раздражал людей. «Я книгу эту купил у одного эгемца задешево. Просто попробовать хотел, а оно и получилось. Мертвеца на простас, на чтение, на заупокойную вечерню принесли мне на ночь. А я думаю, подниму его или не подниму, дай попробую». Попробовал, а он и встал. Я поначалу даже перепугался, что он на меня смотрит. А потом другой ночью, да с другим мертвецом, приноровился. Стал его водить, руками его брать свечи, как своими. Так ты вместо того, чтобы покойника отпевать ночами, вместо псалтыря читал черную книгу эту? — ужаснулся отец Семен. — Да. Ничуть не смутившись, чуть ли не с гордостью, отвечал колдун. «Сначала только водил их, глядел глазами их, выводил их ночью из храма, сам в храме был, а слышал и видел все, что на улице происходит». «Господин, вот я что подумал», — зашептал Йоган. «Этот голос его, таким же, кажись, и вшивый доктор говорил». Волков и сам уже давно об этом думал. И вдруг колдун первый раз улыбнулся или оскалился. «Забулдыгу ночью найду какого, что домой идет. Подойду сзади мертвецом тихонечко и как дам ему за трещину. Ой, как они орали! Или бабу, какую гулящую у кабака дождусь. Стою в темноте. Она выйдет по нужде, подол задерет, сядет у забора. А я ее за голый зад да ледяными руками хватаю. Так они иной раз так и визжали, будто на куски их резали. Одна со страху упала и лежала молча, лежа мочилась. Только глаза таращила на луну. Я иногда от смеха чуть не до смерти задыхался». Ханс Йоахим Зеппельт, сын механика и иерей, отлученный от клира, казалось, был рад рассказывать то, о чем лучше бы и помолчать. Но он страха не знал, лишь бы похвастаться. Его слушали первый раз за всю его страшную жизнь, и он не мог заткнуться. Да, все люди вокруг молча слушали его. Кто ужасался, кто удивлялся, кто негодовал. Но стояла полная тишина, только костры потрескивали, освещая людей. А вокруг был темный, мертвый город. И холодная ночь. «А почему ты представлялся доктором Утти?» — спросил кавалер. «Так кто и был доктор Утти. Он в город приехал людишек от язвы исцелять, а сам дурак от нее и приставился. Долго не гнил, крепкий был, пока вы его не порубили». «А откуда у тебя было золото? Твое?» — продолжал Волков. «От отца осталось?» «От отца мне мало чего досталось. Братья забрали себе все, а золото мне дети мои собирали», — простодушно признался колдун. «Дети? Какие еще дети? Мертвецы, что ли?» — не отставал от колдуна Волков. День у него выдался нелегкий, но спать он не хотел. Он хотел знать, как этот человек жил, повелевая мертвецами. «Да, я после узнал, что мертвых можно поднимать так, что ими нет нужды руководить. Они сами могут делать то, что тебе нужно. Скажешь ему по домам ходить, будет ходить, добро искать. Скажешь на улице стоять, не пускать по ней никого, так будет он тебе прохожих гонять. Они послушные и беззлобные, как дети. Хотя добро собирать они так и не научились. Тащили мне всякий хлам. Приходилось самому добро отбирать». «Значит, как чума пришла, так тебе тут раздолье и настало?» — спросил отец Семен. «Тут тебе и мертвецов сколько хочешь, и дома пустые». «А что ж, да. Стал я детей своих по домам водить. Думал, золото мертвым уже не надобно, а мне после чумы так пригодится». Волков слушал его, и потихоньку чувство брезгливой неприязни снова менялось в нем на чувство холодной ненависти. Он глядел на это мерзкое существо, что за жиром своим вонючим не мерзло на ночном ветру без одежды. И не скрывало оно мерзость свою, и говорить стало уверенно, словно бахвалилось успехами своими. Забыло оно страх. И тогда кавалер сказал: «Расскажи-ка лучше, как ты язву по городу сеял». «Что?» — колдун осекся, замолчал. Глядел на Волкова глазками своими свинячьими и боялся его. А кавалер понял, что прав он, и продолжал холодно, смотря на толстяка из-под лобья: «Я-то знаю, но ты людям расскажи, как ты по городу чуму разносил». «Я не разносил», — снова заскулил Зеппельт. «Я просто...» «Не ври мне, забыл. Это я чумного доктора зарубил. Видел я все, говори людям, как чуму по городу сеял. Иначе велю с тебя кожу на кочергу каленую наматывать». «Да я не сеял», — завыл колдун. «Я!» «Отвечай, пес смердячий, хотя нет, то псам обида большая, что их с тобой уравняли. Говори, демон, про крыс расскажи». Волков встал, навалился на стол кулаками и с такой свирепостью глядел на колдуна, что тот заныл. «Да не сеял я. Само оно, это крысы все. Те крысы на трупах поотъедались, жирные стали. Крысы такой или две во двор с живыми людьми кинуть, и все». «Что все?» «Скоро и помрут там все от язвы. А если крысы не приживутся, или сбегут, или убьют их хозяева, и не помрут в том дворе люди, то...» Он замолчал. «То...» — продолжал кавалер. «Дождаться надобно, пока выйдет кто за едой, или дровами, или еще куда...» Колдун снова замолчал. «И что с ним сделать? Говори, демон, не заставляй тянуть из тебя слова. Что ты делал с теми, кто выходил из домов?» «Так ждал его чумным мертвецом на улице и...» Зеппельт тихо завыл. «Говори!» «Плевал в него или обнимал его, а через неделю шел в тот дом и смотрел, все ли там болеют». «Монах...» — Волков устало опустился на лавку. «Ты все записал?» «Да, господин», — отвечал брат Ипполит. «А как же ты сам с чумными мертвецами дело-то имел и язвы и не занедужил? Опять колдовство?» — спросил отец Семен. «А не имел я с ними дел. Заклятием поднял его, и все. Он сам себе ходит». «А золото как у них брал?» «Велел им золото в чан с уксусом кидать, а сам уже из уксуса брал». Волков хотел еще спросить. Много вопросов у него было, но тут громко закричал солдат, что стоял на страже, на бочках. «Господин кавалер, капитан, люди на улице, сюда идут, к нам!» «Мертвые?» — спросил кавалер, вставая и надевая подшлемник. «Не знаю, с огнями идут. Мертвяки с огнями не ходили вроде». Волков надел шлем и полез на бочки, чтобы увидеть тех, кто ходит по мертвому городу ночью. Роха и Пруф влезли к нему, встали рядом. Кавалер увидел четыре огня, что приближались к винному двору с востока. Когда незнакомцы приблизились, Волков крикнул: «Кто вы такие и что вам нужно?» «Мы люди ротмистра Брюнхвальда. Нам нужен кавалер, тот, что возил вино и еду в цитадель». «Олухи, кавалера зовут Фольков!» — крикнул Роха в ответ. «Могли бы запомнить!» «Да, так и есть. Солдаты подошли и стали в 10 шагах от забора. Так и есть среди вас кавалер Фольков?» «Я Фольков. Что вам нужно?» — крикнул кавалер. «Ротмистр наш, господин Брюнхвальд, просит приехать к нему в цитадель». «Сейчас, что ли? Зачем?» «Сейчас. Он вам хочет показать лагерь еретиков, что на той стороне реки. После того, как вы их побили, они что-то затевают». «Да что можно показать ночью на той стороне реки?» — крикнул Роха. «Костры», — догадался Волков и добавил. «Капитан Пруф, 10 ваших людей пойдут со мной, пусть готовятся». «Ты что, и вправду пойдешь с ними?» — искренне удивился Скарафаджа. «Ночью? А вдруг это еретики? Вдруг готовят засаду?» «Я узнал голос того, кто говорил с нами. Он был караульным на башне», — отвечал кавалер. «Мы пойдем в цитадель сейчас же, и ты со мной». Ротмистр Брюнхвальд был уже не мальчик. Как и положено людям, сидевшим почти год в осаде, он оброс бородой, в косматых волосах и бороде была видна проседь. Он стоял у восточной стены, руки в боки, и глядел на идущих к нему людей. Огонь факелов трепало ветром, а ротмистр остался в одной рубахе и плаще, без доспеха. Значит, он не боялся кавалера и не считал его врагом. «Рад познакомиться с вами», — сказал Волков, протягивая ему руку. «Я совру, если отвечу так же». Брюнхвальд пожал протянутую руку. «Это мой сержант Роха», — представил спутника Волков. Брюнхвальд пожал руку и ему, а Роха... Роха был на 7-м небе, он вдруг узнал, что он признан сержантом. Офицеры жмут ему руку. Еще недавно он о таком и мечтать не мог. Без лишних разговоров ротмистр повел их по лестнице наверх, на стену. И когда они почти поднялись на нее, приказал своим солдатам, что шли с ними: «С факелами тут останьтесь». На стену они вошли втроем в полной темноте. И Волков сразу понял, зачем Брюнхвальд его позвал. На другой стороне широкой реки горели костры. 26, насчитал Роха. «Да, 26, — отозвался Брюнхвальд. «А вчера было 4. «Человек 150, — прикидывал Роха. «Да, — согласился ротмистр, — не меньше. А вот палаток у них всего 5 для офицеров. Солдаты костры жгут, чтобы у реки не мерзнуть. Значит...» Он замолчал. «Что?» — спросил кавалер. «Раз нет палаток, то долго они там сидеть не собираются. Сюда поплывут. Лодки у них есть». Брюнхвальд помолчал и продолжил. «Черт бы вас побрал! Вы разворошили осиное гнездо, Фольков! Вы и правда убили Левенбаха?» «Да, у меня его штандарт и его шатер. Но это он мне устроил засаду, а не я ему», — отвечал кавалер. Это звучало как оправдание. «Вы молодец, Фольков», — сухо заметил ротмистр. «Этот мерзавец отправил много добрых людей на тот свет. А теперь родственнички решили за него отомстить, и они отомстят, уж будьте уверены». «Вам-то чего переживать за такими стенами?» — заметил Роха. «Это нам волноваться нужно». «Ты прав, сержант», — холодно посмотрел на него ротмистр. «Но если бы сейчас был день, ты увидел бы баржу, что они притащили сегодня вечером. Раньше у них только лодки имелись». «Баржу?» — Скарафаджа задумался. «Для лошадей, что ли?» «На кой черт им лошади в городе?» — зло бросил Брюнхвальд. «Для пушек», — сказал Волков, глядя за реку. «Для пушек», — подтвердил ротмистр, глядя туда же. «Для пушек», — повторил Роха. «Тогда дело дрянь». «Дело дрянь», — согласился ротмистр. «Если у них 130 человек, а я думаю, их еще больше, то с 20-фунтовками они разобьют мне ворота за день. У меня-то нет ни одной пушки. А после мне и моим людям конец». «Мы можем объединиться», — предложил Волков. Он уже подумывал, как завязать разговор про раку с мощами. Но разговор начал сам ротмистр. «Нет смысла. У вас 30 человек, у меня 30, у них вдвое больше, а может и не вдвое. У вас, я так понимаю, есть пушки, но и у них есть пушки». Он замолчал, глянул на Роху и сказал: «Иди-ка погуляй, сержант». Роха не двинулся с места, уставился на Волкова, ожидая его команды. Тот едва заметно кивнул и Скарафаджа заковылял вниз по лестнице. Ветер разогнал на небе облака. Появилась луна. Стало еще прохладнее. «Знаете, что я сторожу?» — сказал ротмистр, глядя вслед Рохе. «Деньги?» — догадался Волков. «Деньги!» — Брюнхольд кивнул. «У них тут казначейство. И денег тут горы. Ну, не горы, но много». «Горы? Много?» — кавалер хотел знать, сколько тут денег. «Много, но не серебра. Много меди. Серебро они вывезли, как только чума началась, а вот меди тут полно. На два воза хватит, а может и больше. И монеты принца Карла, и монеты архиепископа вашего, и городские деньги, местные, черт знает, каких тут только нет. В общем, мне нужно их вывести. Мне не удержать цитадель, если сюда придет 150 еретиков с пушками». «Я помогу вам», — предложил кавалер. «А я отдам вам мощи», — пообещал ротмистр. «Но вы напишите мне расписку». Он говорил, как бы оправдываясь перед самим собой. «Все равно еретики разобьют раку на серебро, а кости святого выбросят в канаву. Пусть уж лучше ваши попы хранят их. И отсюда придется уходить». «Начинать нужно уже сейчас», — заметил Волков. «Да, тянуть не следует. Не приведи Господь, эти безбожники начнут переправляться поутру. У вас есть подводы под эту вашу медь?» «Подвод у меня дюжина, у меня лошадей нет. Мы их съели». «У меня есть лошади», — сказал Волков. «А как мы выйдем из города?» — спросил Брюнхвальд. «Люди Курфюрста выпустят нас?» «Я немного подружился с офицером», — отвечал Волков. «Думаю, он не станет нам мешать. Но посидеть перед его лагерем нам придется, пока он не убедится, что среди нас нет чумных. Кстати, а как вам удалось не подцепить язву?» «Я вам потом расскажу», — пообещал Волков. «Сколько лошадей нужно для вывоза меди?» 4 коняги не помешали бы», — прикидывал Брюнхвальд. «У вас будут лошади, а я хотел бы взглянуть на раку с мощами». «Храм, вон он», — ротмистр указал рукой и добавил устало. «Забирайте, не еретикам же мощи оставлять». Храм был заперт. Велев своим людям ломать двери, кавалер вернулся на винный двор за лошадьми. Пруф и его люди не спали, все ждали возвращения командира, и когда он пришел и сказал, что мощи отдают без боя и нужно собираться, и что они покидают город, кто-то из людей капитана крикнул: «Слава кавалеру!» «Слава, слава!» Недружно, но радостно подхватили остальные. А Волков оглядывал их и думал, что люди, сейчас славящие его, совсем недавно собирались его убить. А еще он думал, что это первый раз, когда его славят, и славят заслуженно. В другой раз кавалер этому бы порадовался, но сейчас он очень устал. Когда утро едва забрезжило на востоке, первый караван-подвод двинулся к южным воротам города. В первую очередь вывозили медные деньги, пушки и, конечно, великолепную раку с мощами. Да, этот ящик из 6 пудов старого серебра и стекла был великолепен. Солдаты, да и офицеры приходили поглазеть на него, и все соглашались с тем, что делали раку великие мастера. На одной из сторон раки была изображена рельефная сцена казни святого великомученика Леопольда со всеми подробностями и мелочами. Другие стенки раки были тоже великолепны. Их украшали изображения событий из святой книги. Кавалер ехал рядом с подводой, то и дело глядел на серебряное чудо и понимал, что не только священные мощи так вожделел жирный Густав Адольф фон Филенбург, епископ Вильбурга и Фринланда, И не будь так прекрасна Рака, то, может, и не желал бы получить ее епископ любой ценой. Когда они подъезжали к воротам, уже рассвело. А кавалер был неспокоен. Он знал, что не угомонится, пока Рака не окажется в Вильбурге. И он был прав. Успокаиваться было рано. Длинный солдатский стол из неструганных досок в дюжину локтей разделял их и Георга фон Пиллена, третьего форшнейдера его высочества Карла Оттона IV, герцога и курфюрста Ребенрея. Ротмистр Брюнхвальд и кавалер Фольков сидели на одном конце стола, Георг фон Пиллен, офицер курфюрста, на другом. Между ними на столе стояла жаровня с углями, как барьер между здоровьем и чумой. Брюнхвальд шлем снял, а подшлемник снимать не стал. Назло негостеприимному фон Пиллену. Фон Пиллен и Волков сидели с непокрытыми головами, только в доспехе. Фон Пиллен и не скрывал, что не очень-то рад им, смотрел из-под лобья. «Друг мой, вы же знаете, зачем я здесь», — начал Волков. «Не по своей воле, а по долгу рыцаря Божьего. Я забрал Раку и хочу покинуть город. А это ротмистр Брюнхвальд. Он охранял цитадель и казначейство по договору с городским магистром. Сейчас он тоже хочет покинуть город». «Друг мой», — отвечал молодой офицер, чуть подумав, «и я здесь не по своей воле, а по воле государя моего, коему обещал, что язва не выйдет за стены этого города. Я не могу пренебречь словом, что дал его высочеству. Как могу я выпустить вас, если не знаю, что здоровы вы? Я уже и так приступил слово свое, пустив вас сюда, а вы еще и людишек своих хотите вывести? И начать чуму в землях наших по-новому? Нет, господа, сие решительно невозможно». Волков глянул на Брюнхвальда. Тот был не готов к такому приему. Он надеялся, что кавалер устроит ему выход, раз он отдал ему Раку. А тут дело осложнялось. Ротмистр хмурился, и ветер трепал его бороду. «Ну что ж», — продолжил Волков, — «вы вправе не пускать нас и держать слово свое, и мы предлагаем вам вот что. Мы поставим лагерь у реки, станем там и будем ждать неделю. Коли за неделю в лагере нашем не найдется ни одного хворого, вы нас пропустите». «А за дружбу вашу я готов подарить вам...» Он сделал паузу. 50 талеров». Волкову было не жаль денег, потому что он хотел во что бы то ни стало покинуть опасное место и потому что собирался включить названную сумму в затраты, которые нужно будет вычесть из общей огромной добычи, что они захватили в городе. Но предложение не заинтересовало молодого придворного, хотя по виду богатым он не был. Фон Пиллен чуть поморщился и спросил, «А сколько же людей у вас?» «У нас будет меньше 70-ков», — отвечал Волков. «О, нет, господа, нет. Это невозможно, нет, решительно невозможно. Послушайте, фон Пиллен, вы же знали, что я выйду из города, когда меня пускали в него». «Нет, не знал, до вас оттуда никто не выходил», — холодно отвечал фон Пиллен. «Я был огорчен тем, что вы туда идете, но не смел препятствовать. А теперь, господа, я вынужден извиниться перед вами, но...» Он явно искал повод закончить разговор и уйти, но Волков его отпускать не собирался. «Хорошо. Велите принести бумагу и чернила. Я думаю, у меня есть чем умилостивить вас и вашего курфюрста». Фон Пиллен нехотя дал знак одному из своих офицеров, и тот вскоре принес чернильницу, перо и лист серой бумаги. Волков взял его и собрался что-то писать, но тут он увидел своих дам. Да, они и пришли. Прекрасная Брунхильда и Агнес. Причем Агнес за столь короткое время изменилась заметно. Девчонка казалась выше и полнее, чем недавно. Более она не была костлявой, косоглазой заморашкой, мелкой и злой от постоянного недоедания. Теперь она выглядела дородной молодой девушкой из семьи с достатком. Ну а Брунхильда... Говорить тут было нечего, просто красавица. Статная, высокая, с золотыми волосами. Волков им улыбнулся и помахал рукой. Но навстречу не пошел, они и готовы были кинуться к нему, да их не пустили солдаты. Брунхильда, как и всегда, сдаваться не собиралась, а крикнула звонко и требовательно. «Господин Георг, рыцарь наш, велите своим дуболомам пустить нас!» И тут же Георг фон Пиллен изменился в лице. Только что холодный и несговорчивый вскочил и, придерживая меч, едва не бегом кинулся к женщинам, с поклонами остановился и стал им что-то говорить. Но Брунхильда не была бы Брунхильдой, если бы не настаивала на своем, всем видом выказывая нетерпение. И тогда Волков встал и крикнул. «Хильда, Агнес, господин фон Пиллен прав, не надо ко мне подходить. Как из города выйдем, еще неделю в отдельном лагере мне посидеть придется». Он специально так говорил. Он понимал, что теперь фон Пиллену будет труднее им отказать. И фон Пиллен это понимал. Он вернулся за стол еще более хмурый. Но на вид его Волков внимания не обращал, он уже писал что-то красивым почерком. Написал быстро и подал Брюнхвальду. Тот машинально взял, но даже не заглянул в бумагу. Он смотрел на молодых женщин, что стояли невдалеке и не собирались уходить. Потом спросил у Волкова. «Одна из этих женщин — ваша жена?» «Нет», — коротко ответил кавалер, не собираясь развивать тему. «Родственницы?» — продолжал Брюнхвальд, все еще не глядя в бумагу. «Нет, ротмистр, читайте, что я написал. Фон Пиллен ждет». Брюнхвальд оторвался от созерцания женщин и, хмурясь, стал читать. Дочитав до конца, он не произнес ни слова. Взял перо, положил бумагу на стол и, разгладив ее тяжелой солдатской ладонью, подписал свое после слов кавалера. Писал он плохо, марал бумагу. Буквы были уродливы, в словах имелись ошибки, да и сам процесс давался ему с трудом. Но он дописал и протянул бумагу Волкову для прочтения. После всего письмо выглядело так. «Я, кавалер Иероним Фольков, милостью Господа рыцарь Божий, волею епископа Вильбурга и с благословения архиепископа Ланна прибыл в город Ференбург, дабы спасти святые мощи великомученика Леопольда от поругания еретиками или ворами и доставить их епископу Вильбурга. В городе встретил безбожников, что грабили городской арсенал, и в бою, побив их, взял у них бронзовую добрую полукартауну на добром лафете под ядра на 40 фунтов. Прошу господина земли этой, принца Карла Оттона IV, курфюрста Ребенрея, сию полукартауну взять себе до срока, когда жители города Ференбург попросят вернуть ее обратно. Кавалер Иероним Фольков». Дальше корявыми буквами шла приписка. «Я Карл Брюнхвальд, ротмистр добрых людей из Аксонии, что верят в истинного Бога и чтут церковь, мать нашу, по договору с бургомистром города Ференбурга охранял цитадель и казначейство. Более охранять сию цитадель не могу, ибо еретики пришли под город во множестве и с пушками, а у меня людей всего 3 дюжины. И чтобы не дать безбожникам побить меня и людей моих и пограбить казначейство, велел я людям своим вывести деньги медные, что были мне доверены, и прошу принца Карла Оттона IV, курфюрста Ребенрея, принять сии деньги на хранение. Денег тех 3 воза без счета, все в мешках, и прошу офицера кавалера фон Пиллена выдать мне в том расписку. Карл Брюнхвальд, ротмистр». Волков прочел, что приписал Брюнхвальд, и с улыбкой подумал, что теперь фон Пиллену будет крайне сложно отказать им. Пусть попробует отказаться от великолепной пушки и 3 вазов денег, будь они даже 3жды медные. Кавалер протянул бумагу сержанту, что стоял рядом с фон Пилленом. Сержант нехотя подошел и брезгливо двумя пальцами взял листок. Стал греть его над жаровней, поворачивая его к углям то одной стороной, то другой. Так он жарил бумагу, пока лист не стал желтым в некоторых местах. Фон Пиллен читал письмо, то и дело поглядывая на господ офицеров. Взгляд его был невесел. Но отказать теперь и вправду было трудно. Не хотелось рыцарю принимать на себя сложные решения, но оставить пушку и деньги в городе, в котором бесчинствуют безбожные разбойники, он, конечно, не мог. Юный рыцарь отложил бумагу, подумал немного, опять поглядел на двух офицеров и сказал: «Поступил бы я немилосердно, отказав добрым людям в выходе из столь опасного места, как этот город. То было бы не по-рыцарски и не по-божески. Но коли вы и люди ваши выйдут из ворот, то прошу вас стать лагерем прямо у них. И далее не идти, и ждать неделю там. Согласны ли вы?» «Я согласен», — кивнул Брюнхвальд. «Я тоже», — сказал Волков. «И прошу вас следить за своими людьми», — продолжал фон Пиллен, «чтобы среди них не было хворых, а коли такие найдутся, провожать их в город обратно». «Это обязательное условие, господа», — фон Пиллен встал. «Слышите, господа, никаких хворых». «Так и будет», — заверил кавалер, вставая. «Так и будет», — подтвердил ротмистр, тоже поднимаясь. Первыми из города поехали пушки. За ними обозы с медными деньгами. Все это стояло за воротами в ожидании решения фон Пиллена. Теперь, когда санкция оказалась получена, пушки и деньги оставили у ворот под охраной, а подводы и лошади вернулись в город. Уж очень много всего нужно было вывезти с винного двора, да и с цитадели тоже. Теперь, когда дело было сделано, Волков и Брюнхвальд ехали бок о бок и могли поговорить. Кавалер незаметно рассматривал ротмистра при свете дня и делал выводы. Ротмистр Брюнхвальд богат не был. Кераса гнутая и правленная не раз, кольчушка под ней древняя, старого плетения, шлемы поручи, видавшие виды, вместо латных перчаток дешевые рукавицы. Левая щека под щетиной помята, видно, и зубам досталось. Но сам Карл Брюнхвальд оставался крепким и энергичным для своих 40-45 лет. В суждениях своих был прост и строг. В общем, старый и бедный воин. «Вы все деньги отдадите курфюрсту?» — спросил кавалер. «Себе ничего не оставите?» «То деньги не мои», — отвечал ротмистр. «Быстрее бы от них избавиться». Он покосился на собеседника. «А вы что, не отдали бы деньги?» «Отдал бы, но я посчитал бы свои затраты и вычел бы их из этих денег. Затрат у меня нет, жалование получено вперед до Рождества, мне еще цитадель 2 месяца охранять нужно». Волков подумал, что солдаты этого честного и бедного офицера наверняка набрали себе меди в мешки. Промолчал. «Господин кавалер», — заговорил Брюнхвальд, чуть смущаясь, — «дозволите ли спросить?» «Слушаю вас», — отвечал Волков, начиная догадываться, о чем пойдет разговор. «А кем вам доводится одна из дам, что были сегодня там, на переговорах?» Кавалер усмехнулся, его догадка оказалась верной. Брюнхвальд заметил усмешку, насупился. «Не подумайте, чего плохого, я просто поинтересовался. Вы не первый и не последний, кто ею интересуется», — все еще улыбался кавалер. «И ничего плохого в этом нет. Она красавица». «Редкая красавица», — согласился ротмистр. «Да, из-за нее фон Пиллен нас опустил в город». «Что?» — Брюнхвальд вытаращил на Волкова глаза. «Старый вояка не все понимал. Так кем же она вам доводится?» «Не знаю кем. Подруга, наверное. Я подобрал ее в одной замызганной харчевне. Она была гулящей девицей. Вот теперь со мной ездит, хотя я велел ей ждать меня в гостинице в Ланне». «Ах, она из гулящих», — понял Брюнхвальд. В его тоне послышалось разочарование. Она у вас вроде маркетантки». «О чем вы, ротмистр? Маркетантки деньги зарабатывают, а это только тратить умеет. Но полезна она бывает». Брюнхвальд замолчал, не стал уточнять, в чем полезность этой прекрасной женщины. А Волков поглядывал на него с усмешкой и думал, что к этому разговору они еще вернутся. Ханс Йоахим Зеппельт, колдун и любитель мертвецов, был существом на редкость мерзким и вонючим. Но даже ему какая-то добрая душа дала дерюгу, в которую несчастный кутался, пытаясь спрятаться от северного ветра. Он сидел на соломе, привязанный к колесу телеги за шею, и дрожал. А отец Симеон и брат Ипполит стояли рядом, что-то ему говорили. Он смотрел на них красными глазами и, казалось, не понимал ни слова, только повторял и повторял. «Не приму я причастие! Нет!» «Не приму я причастие!» Волков позвал к себе попов и спросил. «Обвинение готово, нужно писать решение трибунала». «Так то дело минутное», — вяло отвечал отец Симеон. «Хоть сейчас все напишем да подписи поставим. Бумаги готовы». «Ну так давайте заканчивать дело и убираться отсюда». Брат Ипполит молча поглядел на отца Симеона. Сам говорить не решался, а тот вздохнул и произнес. «Дело придется заканчивать уже не здесь. Его с собой брать нужно». «Куда?» — зло спросил Волков. «Куда его брать?» Отец Симеон промолчал. «Ну, туда, куда мы пойдем из города, а там передадим его в руки истинного трибунала», — пролепетал брат Ипполит. «Чтобы нас отсюда выпустили люди Курфюрста, я отдал им пушку стоимостью в 1000 талеров. Они поставили условие, ни одного хворого среди нас по-другому не выпустят. Он похож на здорового», — с раздражением осведомился кавалер. «Ну, может, мы вывезем его тайно?» — предложил отец Симеон. «Ты ополоумел, поп?» — заорал Волков. «Я дал слово!» «Тебе, может, и непонятно сие, но я, рыцарь, дал слово другому рыцарю». Оба монаха молчали, а кавалер все еще с раздражением продолжал. «Я не пойму, в чем дело. Почему мы не можем его осудить прямо сейчас? Отвечайте». «По закону церкви нельзя отпустить еретика не раскаявшимся и не принявшим причастие», спокойно проговорил отец Симеон. «А если он в ересе или колдовстве своем упорен, то дается ему на раздумье 40 дней, а потом принуждают его молитвами и железом». Волков поднял руку и указал на восток. «На той стороне большой отряд еретиков. Человек 150 и баржу готовят. Повезут в город пушки. Иди, поп, и договорись с ними. Попроси, чтобы не били нас 40 дней». Пока этот дьявол не раскается». Их разговор стал привлекать внимание солдат. Они останавливались и слушали. «И жечь его нельзя, и брать с собой нельзя. Отпустить этого душегуба, что ли?» — спросил сержант Карл, выражая общее солдатское недоумение. «А ну, займитесь делом!» — рявкнул на солдат кавалер. «Ждете, пока безбожники переправятся?» «Выкатывайте бочки из подвалов, не ждите. Пруф, какого черта они у вас прохлаждаются? Дел у них нет? Пусть грузят ядра и картечь, чтобы, когда лошади освободятся, телеги уже оказались загружены». «А ну-ка, разойдитесь, займитесь делом», — скомандовал капитан. «Я не знаю, как быть», — пожал плечами отец Симеон. «Но мы не можем приступить закон». «Впрочем, мы с братом Ипполитом здесь власть духовная, а вы — власть светская. Мы напишем решение трибунала и подпишем его, а дальше вы здесь главный». «Ну, разумеется, как же по-другому?» — едко заметил кавалер. «Пишите решение». Он отвернулся от священников. «Пруф, вон ту телегу не грузите. Я заберу ее под раку и коня покрепче впрягите. И велите собрать дров на костер. «Где ставить костер?» — спросил капитан. «Прямо здесь, посреди двора». «Будет сделано», — заверил проф. «Йоган, завтрак!» Рака была тяжелой, и солдаты пруфа, которых кавалер взял с собой, не справились, и тогда своих людей дал Брюнхвальд. Только после этого удалось аккуратно поднять этот роскошный ящик с мощами и поставить его на телегу. После туда же стали складывать дорогую церковную утварь, что нашли в храме. Накрыли поклажу дерюгой и обвязали веревками. У Брюнхвальда все было готово. Он вывез все деньги за первую ходку и теперь грузил только вещи и оружие. С этим и покинули цитадель. «Ненавижу осады», — сказал ротмистр, когда они миновали центр города. «Ни сидеть, ни осаждать не люблю». Тут Волков был с ним солидарен. Он кивнул и сказал: «У меня что не осада, то ранение». Они ехали по безлюдным улицам, вспоминая случаи из своих бесконечных войн, и все больше проникались уважением друг к другу. А когда подъезжали к винному двору, Волков подозвал Роху и сказал: «Ты теперь смотри за мощами. Спать и есть будешь в этой телеге, пока мы ящик не сдадим епископу. А мне нужно закончить дело». «Как скажешь, Яро», — соглашался Скрафаджа. «Сожги этого дьявола». «Какого дьявола?» — услышал их разговор Брюнхвальд. «Мы поймали одного колдуна, что поднимал мертвецов и сеял чуму в городе. Вчера судили его. Мерзкая тварь, коих я за всю жизнь не видал. Его бы вывести из города, да сдать настоящей инквизиции, да фон Пиллен не позволит. Колдун весь в волдырях и гнойниках, не сильно от чумного отличается». «Вы поймали чумного доктора?» Глаза старого воина округлились не то от страха, не то от восхищения. «Нет», — отвечал кавалер. «Чумного доктора я порубил на куски. Чумной доктор был трупом, которым управлял этот демон». «Так это вы убили чумного доктора?» Глаза Брюнхвальда еще больше округлились. «Пришлось. Он и его пара болванов на меня напали. Когда я был один». «Да вы прямо рыцарь из баллад», — произнес Брюнхвальд безо всякой иронии. «Даже самые смелые из моих солдат бегали в нужник, когда этот визгливый выродок прыгал по крышам рядом с цитаделью. Любой бы стал рыцарем из баллады, если бы какая-нибудь вшивая нечисть зарезала под ним коня за 100 талеров». «За 100 талеров?» — ужаснулся ротмистр. «Да, конь был славный», — вспомнил Роха, — «редкой красоты. Я взял его после дуэли у одного из рыцарей курфюрста Ребенри», — вздохнул Волков. «Да зачем же вы ездили на таком коне и тем более поехали на нем сюда?» Кавалер не ответил. А что он мог сказать? Разве только то, что любил покрасоваться и считал, что раз он теперь рыцарь, то и конь у него должен быть подобающий. Они как раз подъехали к воротам винного двора. Брюнхвальд поднял руку и звонко крикнул: «Колонна, стой на дороге! Отдыхать! Оружие не складывать! Лошадей не распрягать!» И добавил, поворачивая в ворота: «Хочу взглянуть, как будет коптить ваш колдун». Все было готово. Сыч руководил делом, и костер вышел такой, какой и нужно. Волков слез с коня, кинул поводья Йогану. Брюнхвальд тоже спешился. Прошелся, разминая ноги, остановился у скулящего и кутающегося в дерюгу колдуна Зепельта. Встал рядом, помахивал стеком, разглядывал приговоренного и сказал: «Да, фон Пиллен такого не выпустит. А ну, говори, мерзавец, ты чуму сеял по городу, а? Это ты был визгливым доктором?» Завыл Ханс Йоахим Зепельт. «Я не приму причастие, я не раскаюсь!» «Он даже не раскаивается, какой упорный!» Почти восхитился Брюнхвальд. «А по голосу я его узнал, да, такой же был мерзкий голосок у доктора». «Дайте мне епитимью», — ныл колдун. «Без епитимьи не приму причастие!» «Чего он хочет?» — спросил ротмистр. Хочет, чтобы я наложил на него епитимью, а он будет молиться и каяться», — пояснил отец Симеон, подходя и протягивая кавалеру бумагу. «Тянет время». Волков взял бумагу, прочитал ее и приказал. «Перо мне». Когда брат Ипполит подал перо и чернила, он подписал бумагу и громко, так чтобы слышали все, объявил. «Более черной души, чем ты, я не видал. Трибунал Святой Инквизиции признает тебя виновным. Ты чернокнижник и колдун. Ты осквернял мертвых. Ты попирал законы церкви и законы человеческие. Я, Иероним Фольков, рыцарь Божий, беру на себя суд, потому как тут нет других судей, и приговариваю тебя к сожжению. Раскайся в прегрешениях своих и прими причастие». «Нет-нет, я не приму причастие. Положите на меня тяжкую епитимью», — захныкал колдун. «Мне надо помолиться». «К дьяволу! Ты свои грехи за три жизни не замолишь», — сказал Волков. «Капитан Пруф, велите своим людям тащить его на костер». «Да, господин кавалер». Тут же пара солдат подхватила колдуна под локти, стали ставить его на ноги, но тот не вставал, только завывал протяжно. Тогда к ним на помощь пришли еще два солдата. Они потащили толстяка к костру, при этом с колдуна дерюга сползла, обнажая белое, уродливое, в страшных красных волдырях тело. Его тянули по камням, а он еще и обгадился от ужаса перед предстоящим. Жирное рыло заливали слезы, глаза были выпучены. И орал при этом, визжал так, что слышно было на милю вокруг. «Дайте мне помолиться! Дайте епитимью! Не приму причастие, не приму, то грех вам! Грех вам!» Солдаты остановились было, оглядывались на кавалера, ждали, что он скажет. А тот молча глядел на колдуна, и они снова тащили его, морщились и тащили. Поднимали, ставили на костер, боясь перемазаться в его крови, гное и фекалиях, которые продолжали литься из колдуна. Люди Пруфа кривились, привязывая его к столбу. А Ханс Йоахим Зеппельт, еще недавно бывший владыкой мертвого города, визжал, не переставая. «Не приму причастие без епитимьи и покаяния, то грех вам! Грех вам всем! Все прокляты будете за то, что душу мою погубили!» «Да нет у тебя никакой души, сжег ты ее давно, отдал дьяволу», — заорал Волков, который уже не мог выносить этот визг. «Говори, примешь причастие, раскаиваешься?» «Нет, нет, не приму! Будь ты проклят, будь ты проклят!» — визжал колдун. «Будьте вы все прокляты!» «Ты никого не можешь проклясть. Проклятые проклинать не могут!» В ответ ему крикнул кавалер и двинулся к костру. «Сыч, огня мне!» «Господин», — семенил рядом с ним отец Симеон. «А колдун-то прав», — говорил он негромко. «Нельзя без причастия, то грех». «За свою жизнь», — начал Волков, беря у сыча факел, — «я убил не одного человека. Кто-то умирал сразу, без причастия, молитв и раскаяния. Кто-то стонал от боли и тоже умирал без причастия, а кто-то ругался перед смертью. Последними словами меня материл вместо молитвы, и я не помню ни одного, кто бы успел причаститься. И среди них были достойные люди, а уж этого он подошел к костру. Я отправлю в ад, где ему и место, и будь что будет». Он остановился и снова крикнул. «Эй, ты, гнилая душа! Вот тут наш поп волнуется за тебя. Ты будешь причащаться?» «Нет!» — заорал колдун. «Нет, и то грех вам будет!» «Так катись к своему хозяину!» Кавалер поднес факел к мелким щепам. Снова заорал Зеппельт. «Буду причащаться, раскаяться хочу! Дозвольте раскаяться!» «Да поздно уже!» Волков не отнимал факела, желая покончить побыстрее с этим делом и убираться из города. «Не поздно!» Вдруг произнес отец Семен и осмелился отвести огонь от костра. Волков не ожидал такой наглости и только уставился на попа. «Умом тронулся, обнаглел», — только и смог проговорить кавалер. «Господин, мы тут уже многие законы нарушили», — тихо заговорил монах. «А теперь вы пытаетесь совершить и грех, да еще и на глазах многих, кое могут и показания против вас сдать. Случись разбирательство». «Какое еще разбирательство?» — удивился Волков. «Не извольте сомневаться, разбирательство будет обязательно. С нас с вами еще за все это спросят», — продолжал отец Симеон. «Мы взяли на себя смелость судить от лица инквизиции, права такого не имея. А зная, сколь могущественны ваши враги, глупо было бы думать, что они упустят шанс осудить вас. Так давайте не дадим им лишнего повода. Я причащу его, то времени много не займет». Поп был прав. Волков опустил факел. А поп тем временем вооружился святой книгой и символом веры, достал склянку с вином и хлеб для причастия. Подошел к колдуну, что был уже привязан к столбу, и заговорил с ним. Он тихо говорил. Колдун нудно выл, озираясь по сторонам со страхом и злобой. Волков боялся, что это затянется надолго, поэтому повернулся к солдатам и крикнул. «Чего рты разинули? Ждете, пока еретики придут? Грузите оружие на свободные подводы. Не успеем до темна все вывести, станем ночью возить. Ничего здесь не оставим». Солдаты зашевелились, а кавалер сунул факел сычу и принялся ждать, пока поп закончит таинство. Отец Симеон рад был закончить побыстрее, да толстяк не спешил. Он все говорил и говорил, признавался и признавался в страшных делах своих, вспоминая все новые и новые прегрешения. Уже вернулась партия людей, что уходили за город со вторым обозом. Уже и загружены были почти все подводы, а колдун все не унимался. Говорил так, что слюна на губах пеной становилась. «Роха!» — раздраженно позвал Волков. «Да, я тут», — отвечал тот, подходя к кавалеру. «Не жди, вези раку в лагерь. Нечего лошадям простаивать. Сгрузишь раку, останешься при ней, а подводы сюда отправишь». «Эх!» — вздохнул Скарафаджа, — хотел костер поглядеть. Он пошел к обозу, а Волков остался. Сел на тюки с тряпками и одеялами, что взяли на квартирах после победы над еретиками. Видимо, болтовня колдуна и попу надоела. Он уже не знал, как и закончить таинство. Не выдержав, отец Симеон улучил момент и чуть не силой воткнул гостю в незакрывающийся рот. Колдун бодро прожевал святой хлеб, не прекращая говорить, а поп уже влез к нему на костер и заливал ему в рот вино из склянки. Положил ему на голову руку и громко сказал: «Отпускаю тебе грехи твои и предаю тебя в руки мирского правосудия. Да смилостивится над тобой Господь. Аминь». Священник осенил колдуна святым знамением, дал поцеловать символ веры и, спрыгнув с костра, начал громко читать молитву. Солдаты обнажили головы и пытались вторить попу. Волков, кривясь от боли в ноге, тоже встал, снял шлем и, не дожидаясь окончания молитвы, протянул руку к сычу за факелом, но тот факел не отдал. «Дозвольте я, экселленс. Уж больно он вонючая жаба, этот колдун. Позвольте мне его подпалить. Может, на суде перед Богом за это мне какой-нибудь грешок спишут?» Кавалер не думал возражать, и сыч твердым шагом пошел к костру и стал поджигать пучок щепы. И тут Ханс Йоахим Зеппельт, осквернитель, растрига, чернокнижник и колдун, заорал так, что сыч заметно вздрогнул, чуть факел не уронил. «Не жги, не жги! Прочь, прочь пошел пес! Отец мой, я не во всем покаялся, не во всем, «Остановите его, остановите, подлеца! Пусть прочь идет! Не жги!» «Да, господи, не жгите меня! Я в монастырь пойду, грехи замаливать, только не жгите!» Отец Симеон растерянно взглянул на Волкова. Тот молчал, не собираясь останавливать сыча. А пучок сухой щепы бодро занялся огнем, стал нагревать дрова из старой мебели, потянулся белый дымок. Монах и хотел было остановить сыча, да было поздно. Языки заплясали по сухим обломкам лавок и столов, из которых и был сложен костер. «Святой отец! Остановите огонь! Водой его! Водой лейте!» — надрывался Растрига и колдун. «Я тайну вам поведать хочу! Не все я вам рассказал!» Но отец Симеон так и стоял в растерянности, глядя то на разгоравшийся костер, то на кавалера, ожидая его приказа. Но Волков молчал, а ветер весело трепал языки, раздувал пламя, и оно уже, колеблясь из стороны в сторону вслед за ветром, быстро и шумно разрасталось, пожирая деревяшки все ближе к белым, пухлым, стянутым веревками ногам колдуна. «Да что же вы, святой отец, что же вы!» — ревел тот. «Велите тушить огонь, я не во всем покаялся, велите воду нести!» Но костер уже разгорелся, и ветер выдул из глубины костра огромный и живой лепесток пламени. Тот вырвался на свободу и как языком лизнул колдуна от ног и до головы. Сальные патлы чернокнижников стали дыбом и загорелись. Вспыхнули, а как пламя улетело вверх, стали гореть сами по себе. Колдун затряс головой, пытаясь стряхнуть огонь, извивался, пытаясь освободиться от веревок, и орал при этом. «Господи, горю, горю же! Воды, воды скорее! Я ж горю, святой отец! Отчего вы не велите тушить? Велите! Да что ж вы стоите? Велите тушить! Ноги уже горят, ноги горят! Да будьте вы прокляты, святой отец! Все, все будьте прокляты! Я же не во всем покаялся! Грех вам, грех вам! Огонь загудел, звонко щелкали деревяшки, костер уже было не потушить. Отец Симеон смотрел на огонь с ужасом и молился истово, мелко крестясь. А кавалер был на удивление спокоен. Он ждал только одного, когда колдун наконец прекратит орать. И ему было все равно, во всех ли своих многочисленных грехах покаялся этот демон в человеческом обличии или не во всех. Волков от души желал осужденному места в аду и хотел, чтобы все побыстрее закончилось. Особенно этот нескончаемый скулеж. И колдун замолчал. Пламя закрыло ему уже все ноги до жирного чрева, и он обмяк. Голова его повисла, и сам он стал дымиться белым жирным дымом, сопровождаемым мерзким шипением. Отец Симеон снова громко и четко стал читать молитву, и все, даже Пруф и Брюнхвальд, стали повторять ее. И когда дочитали, в огне что-то хлопнуло. То было чрево колдуна. Оно прорвалось, и огромный кишечник с требухой вывалился в костер к ногам. А сам колдун вспыхнул, стал гореть со щелканьем и свистом, зачадил, пошел черный жирный дым от него, густой и страшный. «Вон какой дух-то в нем черный был!» — сказал Йоган, глядя на костер широко открытыми глазами. «Чистая злоба! Вот так, дети мои, выходят черные души!» Громко возвестил отец Симеон, подняв палец к небу, словно в назидание. «А может, и демон то был? И кто бы он ни был, место ему в аду. И тот, кто помогал его туда отправлять, тому это на страшном суде зачтется. Помолимся, дети мои!» Волков тоже прочел короткую молитву. Осенил себя святым знамением. Все делали то же самое. Больше тут нечего было делать. Кавалер сел на коня. Пруф, проследите, чтобы ничего тут не осталось. Все забирайте». «Не волнуйтесь, господин кавалер, до ночи управимся», — обещал капитан. «А этого он кивнул на костер. Хоронить не будет времени». «Пусть его крысы хоронят и псы бродячие», — бросил Волков и поехал догонять обоз, в котором за город катилась его драгоценность — рака с мощами святого великомученика Леопольда. В котором из города катилась его драгоценность — рака с мощами святого великомученика Леопольда. Ротмистр Брюнхвальд был настоящим офицером, не чета капитану Пруфу. Выехав из города, кавалер увидел, как на месте у реки, где фон Пиллен дозволил им разбить лагерь, вовсю идут работы. Одни люди ротмистра рубили деревья у реки, ставили рогатки вокруг лагеря и на берегу, заготавливали дрова, а другие копали землю, окапывались, словно собирались драться с кем-то. Когда Волков подъехал к лагерю, Брюнхвальд вышел к нему и стал объяснять. «Одну полукартауну поставим прямо напротив ворот. Вторую правее, а кулеврины вынесем ближе к берегу. Думаю, что с воды они вряд ли полезут, но я велел и там выкопать капониры. Слева и сзади у нас будет фон Пиллен. Поставим караулы у оврага и у реки. Врасплох нас не застанут. Мощи поставим в центре у вашей палатки. Я велел сколотить помост вам под палатку и окопать его». В другой раз кавалер мог бы сказать ротмистру, что палатки у него нет и что спит он в телеге, не постеснялся бы. Но теперь Волков захотел произвести впечатление. Глупая гордыня. Он кивнул в ответ Брюнхвальду и произнес: «Лучше лагеря я бы не разбил». Потом, подъехав к Рохе, сказал: «Где-то в телегах шатер Левенбаха. Найди и вели поставить мне. Брюнхвальд уже место приготовил». «Брюнхвальд — добрый офицер», — кивнул Скарафаджа. «Дело знает, а какой такой шатер? Красный с гербами?» «Да, поставь. Зря, что ли, человек место готовил». «Сделаю». Едва Роха и четыре солдата поставили роскошный шатер, в котором могло запросто устроиться на ночлег 10 человек, как пришел Брюнхвальд. «Дьявол, Фольков, вы специально злите еретиков?» «Чего?» — удивился кавалер. Он только собирался зайти внутрь палатки. «Убили их вождя и ставите его шатер у них на виду. Его же видно с того берега реки». Ротмистр засмеялся. «Да вряд ли они увидят с того берега», — махнул рукой кавалер. «К тому же другой палатки у меня нет. Я до сего дня спал в телеге». Теперь они смеялись вместе. День уже покатился к вечеру, когда пришел очередной обоз свинного двора. Солдаты, что прибыли с ним, сказали, что осталось еще немало вещей, но до темноты все перевезут в лагерь у реки. Кавалер начал волноваться, он хотел закончить переезд сегодня и ничего не оставить в городе, и поэтому сам поехал сопровождать пустые телеги. Но волновался он напрасно. Пруф уже собрал все, что осталось, ничего не бросил. И как только телеги прибыли, вещи быстро погрузили. Последние вещи уже поднимали на подводы, когда к кавалеру подошел брат Ипполит. «Господин, а как же нам быть с тем солдатом?» — спросил монах. «С каким солдатом?» — не мог вспомнить Волков. «С хвором, господин, что лежит в доме напротив винного двора. Может, мне остаться с ним, пока он не приставится?» «Пошли поглядим». Кавалер слез с коня, чтобы размять ноги. Волков, брат Ипполит и Йоган подошли к дому, что был напротив ворот склада. Монах открыл дверь, и они вошли внутрь. Там, в большой комнате, прямо на столе, как покойник, лежал солдат. Он был без сознания. Всю грудь его покрывали язвы. На шее, под челюстью, надулись огромные лиловые волдыри. «Солдат, ты слышишь меня?» — позвал кавалер. «Он не слышит вас, господин. Он почти все время в беспамятстве. Приходит в себя, только воду пьет», — ответил монах. «Думаю, что останусь тут с ним на пару дней. Более он не протянет». Кавалер глянул на юношу и протянул руку Йогану. «Йоган, арбалет». «Господин, что вы надумали?» Монах в ужасе уставился на Волкова. «Ты причащал его?» — спросил тот, ожидая, пока слуга натягивал тетиву. «Нет, не по сану мне, только смотрел за ним, домолился». Волков взял взведенное оружие. «Не делайте этого, господин, грех это!» «Он не выживет?» — спросил Волков. «Кто ж после чумы выживает?» «Ну, тогда то не грех. Если я буду тяжко умирать, так не дайте мне мучиться». Кавалер поднял оружие. «Господин!» — монах встал перед ним. «Я не оставлю тебя тут. Завтра поутру в городе будут еретики. Знаешь, что они делают с монахами?» «Что?» — спросил юный монах. «Вешают?» «Бывает, что и вешают, бывает, что и жгут, а бывает, что и просто бьют. Учитывая, что недавно мы убили их предводителя, бить тебя будут сильно, так что молись за этого бедолагу, монах, и уйди». Волков отодвинул монаха в сторону и, не целясь, выпустил болт. Солдат руку поднял вверх, как только болт вошел ему в голову. Он словно пытался что-то схватить, то, что ускользало от него, а потом сразу умер. Рука упала и свесилась со стола. Не говоря ни слова, кавалер сунул арбалет слуге и пошел прочь из провонявшего смертью дома. Все уже было готово, все собрано и уложено. Телеги выходили со двора. Двор опустел. Он был замусорен и загажен, он вонял, а посередине чернела большая куча пепла и головешек, которую никто не ворошил и убирать не собирался. Кости колдуна Волков оставил хозяевам двора. Теперь это была их доля. Волков выехал со двора последним. С ним был Йоган, а перед ним, за телегой с седлами, шел брат Ипполит, читая молитвы. Кавалер знал, что победил. Он взял, что хотел, не оставил в городе своих людей, получил большую добычу и славу, поверг славного и сильного врага, сжег мерзкого злобного колдуна. Рыцарь выезжал из ворот последним, и это был уже не тот человек, что въезжал в них. Тот человек был рыцарем-авансом, рыцарем милостью жирного попа, волнующийся и неуверенный. Покидал город уже настоящий рыцарь, с верными людьми, с уважением и богатством. Рыцарь уставший, но все еще сильный. У самых ворот он остановился и обернулся. На город Ференбург опускались сумерки. Волкову пришлось здесь нелегко, но сейчас он был доволен тем, как все сложилось. Когда он ехал сюда, думал все время, пойдут ли за ним люди. Теперь кавалер не сомневался в себе. Он знал, что он может многое, и люди за ним пойдут. «Поедемте, господин, вон темень какая идет», — заныл Йоган. «Чего мы тут? Да и жрать охота. Вам тоже, наверное». Да, есть Волкову действительно хотелось. Он повернул коня и направился в лагерь. Там уже пылали костры, готовилась еда, у великолепного шатра кавалера встретили Брюнхвальд, Пруф и Роха. «Господа», — сказал он, слезая с лошади, — «велите всем вашим людям мыться уксусом и сарацинской водой. Скажите, что всех, кто не захочет, будем выпроваживать в город. Хворые нам тут не нужны». «Все помоются, как скажете», — заверил Брюнхвальд. А кавалер с приятным удивлением отметил про себя, что таким образом, этой фразой, старый ротмистр признал его главенство. «Все будет сделано», — сказал Пруф. Теперь, когда они вышли из города с такими богатствами, Пруф готов был выполнять любые прихоти Волкова. «Я прослежу», — пообещал Роха. «Йоган, грей мне много воды и готовь много вина. После мытья я прошу вас всех, господа, к себе на ужин». Все, и Пруф, и Брюнхвальд, и Роха поклонились. Они были польщены приглашением. Ночью Волков даже не проснулся, когда кто-то бесшумно вошел в его шатер. Йоган на входе пробубнил что-то тихо и чуть раздраженно, и все. Кавалер даже не вздрогнул, ни к мечу не потянулся, когда кто-то горячий и сильный забрался к нему под плащ, улегся рядом, крепко обняв, обдавая его сладкими запахами женской кожи и волос. Даже не открыв глаз, Волков пробормотал: «Я же велел не приходить, пока неделя не пройдет. Не слышала, что ли? Все мои слова слушают, а тебя они вроде и не касаются, что ли?» А она закинула на него ногу так, что его правая нога оказалась между ее ног, навалилась сладкой тяжестью сверху и, грея свою холодную руку об его живот, поцеловала в губы жадно и долго, засыпав его сверху волосами. Потом оторвалась и сплюнула. «Фу, а чего вы кислый-то такой?» «Так уксусом мылся», — ответил он. «Ишь ты», — шептала она совсем рядом, живая и горячая. «Нельзя уксусом мыться, кожу он сушит, шелуха пойдет. Зачем же им вы мылись?» «Чтоб язвой не пойти», — доктор из Лана советовал. Волков лежал и млел, ощущая на щеке ее дыхание. И слушал ее глупости, чувствуя, как ее рука опускается по животу вниз. «И что ж, вы весь такой кислый? А ты попробуй. Сначала скажите, вы там в городе скучали по мне?» Вообще-то в городе ему было совсем не до скуки, но говорить ей он об этом не стал. «Скучал каждую ночь». «Честно? Говорите как на духу, как на исповеди», — пытала Хильда. Он обхватил ее одной рукой, прижал к себе, стал нюхать ее шею и волосы, другой рукой гладил ее крепкий зад и бедро. «Ну, говорите, чего вы принюхиваетесь? Скучали по мне?» — не отставала она. «Честно говорите?» Он запустил руку ей между ног и сказал: «Только о тебе и думал». «Честно?» «Честно». Она стояла посреди шатра, оправляла нижнюю рубаху, собиралась платье надеть. Кавалер лежал, ею любовался. «Чего вы так глядите?» — спросила девушка. «Ничего, красивая ты». «Да прям красивая». Это был не вопрос, а требование продолжить выражать восхищение. «Да, ты скажи, как ты тут без меня жила?» «Да не тужила», — беззаботно заявила Брунхильда. «Уж на мешках с горохом не спала, как с вами». Кровати у кавалера не имелось. Йоган сложил мешки с бобами и горохом, накрыл их попоной. Вместо одеяла — плащ. Спать было можно. «А на чем же спала?» «Да уж на кровати». «У фон Пиллина?» «А хоть и у него. А что ж, нельзя, что ли? Он молодой да горячий и говорит, что любит». «А ты и уши развесила». «А хоть и развесила», — вдруг зло буркнула Хильда и быстро накинула платье. «От вас такого сроду не слыхала. А он, может, ты и жениться обещал». «Жениться? Он? На тебе? Ты умом тронулась? Он из родовой знати, а ты из холопов». «Жениться», — Волков зло ухмылялся. «Вы себе палатку-то добрую отобрали. У кого-то отбирать-то вы мастак», — холодно говорила девушка, оглядываясь вокруг. «Да вот кровати у вас нет. Пока кровати не будет, больше к вам не приду. У Георга стану спать». Она откинула полок и вышла вон, даже и до свидания не сказала. «Дура!» — крикнул кавалер ей вслед. Сел на кровати, посидел, разминая кости, прислушался к своим старым ранам и сказал зло: «Жениться он ей обещал, вот дура!» И заорал: «Йоган, мыться и завтрак!»